Анзелис нельзя перепутать ни с одним из городов Лыргала. Это молодой, кипучий, современный центр научной жизни, средоточие лучших ученых умов и новейших достижений прогресса. Движущиеся мостовые с подогревом, дома из стекла и стали, висящие в воздухе сады, оранжереи на крышах. Чудеса передовой магии здесь на каждом углу. Словно назло, если меня и заносило в Анзелис, то строго по делу, как сейчас. Так что вся его уникальность и необычность оставались за рамками моих визитов. Питомник располагается на окраине. Не столь огромный комплекс, как Вейнра, зато оборудованный по последнему слову магической науки. Вход представляет собой триумфальную арку, в центре которой скульптурная композиция изображает мать Горта с двумя малышами. Охранная система пропускает меня без труда. Быть королевой порой очень неплохо. За аркой меня встречает молодая взволнованная девушка, маг 7 или 8 уровня, в ярко-оранжевой форме заведения. Смотрит она на меня при этом так, словно перед ней тот самый говорящий Горт из пословицы. «Ваше Величество!» Поклон до земли, светлые волосы метут мозаику дорожки. «Принимать вас — огромная честь! Позвольте проводить вас к госпоже Гинейле, владелице питомника. Она лично покажет вам всех подходящих зверей». «Отлично! Вот и готовая линия поведения. Ничего придумывать не надо». Милостиво киваю и следую за оранжевым силуэтом, размышляя по пути, как жили люди до того времени, когда ауры стали заменять удостоверение личности. Ведь любой документ легко подделать, с магической защитой или бизонной, особенно когда за дело берется высокоуровневый маг. Ауры тоже пытаются маскировать, но почти безрезультатно. Максимум — подделать слепок, как господин Ойслут. Но с живыми людьми это не проходит. Здание, куда меня приводят, полностью стеклянное. Снаружи стекла напоминают зеркала, отражающие небо с плывущими облаками. Изнутри прозрачные стены создают ощущение, что ты находишься внутри большой банки. Мне не по душе чувствовать себя рыбкой в аквариуме. Но показывать это я не собираюсь. Кабинет владелицы питомника тоже заставляет содрогнуться. Сплошной металл, холодный блеск и неизменные рекламные изображения гортов. Объемные и движущиеся. «Ваше Величество!» Миниатюрная женщина поспешно поднимается из кресла, тяжелая волна густых, искусно выбеленных волос падает за спину. «Как я рада вас видеть! Сильетта Гинейле, к вашим услугам!» В таких случаях я не знаю, как себя вести. Представляться или нет? Имя королевы Лыргала известно всем, но мало кто называет меня, подобно Раглору, госпожой Валейн. Свое полное имя я не перевариваю. Сокращение Лера только для самых близких друзей. Насколько проще было раньше, когда в ответ я гордо сообщала звучное «Родери». Рада знакомству, госпожа Гинейле. Меня интересуют чистопородные звери, потомки первой выведенной линии, не старше 38 лет. Знаете, что на свете самое страшное? Нет, не вырвавшееся на свободу погодное заклинание высшего уровня. И даже не проклятие первой степени, запущенное в лоб. Это энтузиаст своего дела, ступивший на благодатную почву. Через 10 минут я узнаю мельчайшие подробности об имеющихся в наличии кандидатурах, благо их всего 4, а не 40. Разумеется, ни один из них мне не подходит. Выдумывать причины сложно, но я подвожу разговор к Краушу и его двум братьям-близняшкам. «У вашего величества прекрасный вкус», — расстраивается госпожа Гинейле. «Те два горта были прекрасными образцами чистой крови, но оба проданы и, насколько я в курсе, привязаны. Одного не так давно купил господин Сандел из Астенейка. Второго уже 3 года назад приобрел некий господин Алсен из Бальмонда». На втором имени владелица питомника позволяет себе легкую тень недовольства. Будь я действительно величеством, не обратила бы внимания на чуть дернувшийся уголок ярко накрашенных губ. Но судебный маг — это больше, чем профессия. Это иное восприятие мира, образ мыслей, склад души. «Случайно это не мордеш, Алсон?» Небрежно интересуюсь, произнося первое пришедшее мне в голову имя. «Мы вместе учились в академии». «Нет, этот господин вряд ли мог с вами учиться». Теперь губы осуждающе поджимаются. «Он старше вас как минимум в 2 раза, если не в 3». Госпожа Генейли наклоняется к столу и выдвигает длиннющий ящик, полный документов. Где он до этого скрывался? Стол на тонких ножках. Низ просвечивает. Наука порой пугает меня больше, чем магия. «Радер, Алсон», — зачитывает женщина и протягивает мне договор. «Бальмонт, 6-я линия, дом 10. Купил малыша за 98 тысяч. Торговался, как мелкий лавочник за бытовой артефакт». Беру договор, и сердце ёкает. Аура подписи? Нет, не мнимого Ойслута. Это маг, убивший Пайпера. «Госпожа Генейли!» В моем голосе звенит сталь. Владелица питомника вздрагивает, поднимая на меня испуганный взгляд. Но мне уже не до игр во взбалмошную королеву. «Именем короны я предупреждаю вас, что с этой минуты снимается запись ваших показаний. Речь идет об убийстве, совершенном при помощи магии. И аура Алсона совпадает с аурой преступника». Теперь в глазах женщины плещется страх, что не мешает ей взять себя в руки и произнести относительно спокойно. «Он мне сразу не понравился, ваше величество. Сильный маг, жесткий, злой. Осматривал Горта словно какую-то вещь. Не поинтересовался ни характером, ни вкусами, ни привычками. И я торгую Гортами. Но они для меня больше, чем товар. И мне не безразлично, в какие руки попадет малыш. По мере возможности, я стараюсь следить за судьбой своих питомцев. Господин Алсон отказался разговаривать со мной, когда я захотела узнать, как прошла привязка. К сожалению, в Лергале нет законов, запрещающих продавать гортов только потому, что нам неприятен их будущий хозяин. Это дело поправимое, бросаю я. Опишите внешность этого Алсона. Брюнет, невзрачный, худой. Невысокий, сутулый. Очень бледный, несмотря на темные волосы и глаза. Узкое вытянутое лицо, длинная шея. Такая, знаете, неприятная манера глядеть на собеседника через плечо. Пальцы, как у вас, тонкие и нервные. Маг высшего уровня. Мне не удалось рассмотреть его ауру. У меня 4-й. Да чего же хорошо иметь дело с женщиной, когда речь идет об описании мужчины. Хотя... Это не было иллюзией. Не могу судить. Честный ответ после недолгого раздумья. Если у него был запрещенный артефакт, меняющий облик, я бы его не увидела. 2-й раз за день я жалею, что маги ограничены сроком снятия воспоминаний. С каким удовольствием я поглядела бы на господина Алсона. Договор покупки Горта я изымаю как вещественное доказательство. На всякий случай предупреждаю, что наш разговор разглашению не подлежит. Для всех королева искала Горта и обещала подумать над вариантами. Анзелис прошу не покидать. Госпожа Генейли взирает на меня с благоговейным ужасом. В моей голове складывается четкий план действий. Команды срываются с губ сами. Как быстро слетает с меня шелуха дворцовой жизни. Я — Родери, судебный маг, нащупавший след.